Тревога. Хлопнула дверь. Живость, с какой тучный Меандрий вступил в Лесху, и бледность его лица не оставляли сомнений в том, что принесенная им весть будет не из приятных. «В Навплию прибыли наши суда», — произнес казначей, опуская голову. «Все 40 кораблей. И знаешь, кто их привел?» «Пифагор». «Да», — протянул Поликрат. «Ждали беды с головы, а она с хвоста нагрянула. Теперь Силасонту ничего не стоит договориться с эфорами». «Конечно, гостей можно ожидать в любое время, а у нас всего одна трирема. На Киркурах их не остановить». «И только подумай, все напасти от Пифагора», — произнес Поликрат не сразу. «А мне он казался человеком безвредным, углубленным в свои числа. Я восхищался его умом. Тебе надо посетить его отца. Да я к нему бросился первым делом. Дом забит, никому из соседей неизвестно, где хозяин. И вообще, мне кажется, что это не первый удар, нанесенный тебе этим мудрецом». «Хм, что ты имеешь в виду?» «О возвращении перстня». Поликрат полюбовался блеском смарагда. «Не хочешь ли ты сказать, что Пифагор причастен к этому чуду?» «Этот человек — маг, и ему может быть доступно такое, о чем мы и не догадываемся. Перед отправлением кораблей из беседы с ним я понял, что он слышал мой разговор с писцами, находясь на расстоянии полустадия, или, может быть, он прочел мои мысли, и я решил его не отпускать. Однако что-то заставило меня ему уступить, но это пустое. Теперь у нас иные заботы». «Давай рассуждать здраво», — сказал Поликрат. «Помешать высадке мы не в состоянии. Она может произойти в любой части острова. Надо перекрыть вход и выход из Самоса всем торговым судам. Часть кретян должна быть незаметно выведена за стены, чтобы ударить по высаживающимся. Этот отряд я возглавлю сам. Ценности, что в Героионе и в других храмах, ночью, не поднимая шума, по подземному ходу перенеси во дворец». «А не обратиться ли за помощью к Оройту? Ведь после поражения Камбиза он присмирел». «Во всяком случае, отправь к нему гонца с просьбой о встрече. И вот еще. У тебя есть свои люди на Пелопоннесе. Может быть, удастся поднять илотов или просто распустить слух о подготовке ими мятежа. В этом случае спартанцы, которым Силасонт может обратиться за помощью, не покинут Пелопоннеса». «Прекрасная мысль!» — обрадовался Меандрий. «Я немедленно возьмусь за дело. Кроме того, не думаешь ли ты, что имеет смысл сейчас же расплатиться с кретянами? Ведь мы им задолжали за 3 месяца. Отдай им деньги немедленно. И всех, кто вызовет подозрение в сочувствии Силасонту, отправь в Гаргиру». «Мне казалось, что от них я уже избавился», — отозвался Меандрий. «Но ты прав. Некоторые из них могли попрятаться в горах. Я прикажу держать все ворота на запоре». «А вот этого делать не следует, чтобы не вызывать волнений. Но стражи пусть следят за всеми, кто входит и выходит».